Саперы переродились. Теперь не было придирчивее патрулей, чем саперный. Они обыскивали всех, с ног до головы. Стоило только огрызнуться, и тяжелые кулаки немедленно успокаивали непокорных. Саперы страшно подозрительно стали относиться к революционерам. Это чувство мы постарались подогреть. Командир услал на гауптвахту всех наших арестованных по подозрению в участии в пятерках и тройках, чтобы они не совращали свои караулы. Нахаловцы избили несколько сапер за патрулирование, и батальон положительно стал другим. Саперы сделались вновь настоящими солдатами. Этому помогла все развивавшаяся деятельность революционеров. Они задумали, между прочим, нападение на почтовый поезд. Вершицкий, перешедший от нас на службу в Кавказский железнодорожный батальон, завел уж разведчиков своих между железнодорожниками и связался даже с правительственными агентами. Эти-то разведчики не только сообщили Вершицкому план революционеров, даже и день, в какой назначена была экспроприация. Вершицкий подобрал два десятка надежных железнодорожников и тайком сел в намеченный поезд. Нужно сказать, что все это удалось ему с большим трудом. Высшее начальство не верило Вершицкому и даже подсмеивались над ним, но все, что он говорил, оправдалось. Взрывом бомбы паровоз был сброшен с рельс. Вагон, в котором спрятался Вершицкий с железнодорожниками, опрокинулся. Они слышали крики, выстрелы, но не могли открыть дверь. Это и служило большую службу. Экспроприаторы, не видя военной охраны, кинулись на почтовый вагон, убили чиновников и стали хозяйничать. А в это время вылез Вершицкий из своей засады. Загремели выстрелы, несколько экспроприаторов были убиты, несколько ранены и захвачены. Были ранены и железнодорожников. Остальные экспроприаторы бежали в паническом страхе, не успев захватить ничего из денег, перевозимых для тифлисского казначейства, что-то около миллиона рублей. Торжество Вершицкого было полное. Его произвели в полковники. Вскоре революционеры объявили в своих прокламациях и подметных письмах, что всякого, кого не заметят, в сопротивлении их планам они будут убивать, будь это офицеры и солдат. Железнодорожников они называли опричниками и царскими палачами. После нападения на поезд начальство поверило в остальные слухи о готовящихся экспроприациях. Была устроена целая телефонная сеть с тревожными звонками. В караульной комнате на главной гауптвахте появились звонки с надписью «Казначейство», «Государственный банк» и тому подобное. Всего 5 звонков. Все караулы были усилены особыми командами, предназначенными для отбития нападения или для помощи. Глава 34. Буян, Женька. Опасная служба и постоянная подозрительность делали офицеров нервными, особенно из молодых. Они не переносили, когда публика или отдельная личность затрагивали офицеров. Как-то я и Кононов проходили по Верийскому спуску, мимо кафе Шантана. «Зайдем, что ли?» — предложил Кононов. «Там есть хорошенькие певички». Мы взяли билеты на балкон. Кафе Шантан был похож на театр, но в партере, в ложах и на балконе стояли столики. Публика ела, пила, а на сцене шли номера и развлечения. Было около 11 часов. Мы сидели у самого барьера и наблюдали за жизнью Шантана.